Второе. «Ну вот», — выдохнула Хяеми, — «мой дом, награда мне за то, что я объявила целибат и отказалась от всех мужчин». Хяеми нравилось это слово, потому что оно было красивым. И еще и казалось, что целибат произошло от целлюлит, или наоборот. Однажды Хяеми прочитала в газете, что целлюлит бывает у девушек, готовых к деторождению, то есть у созревших уже. А у так и не родивших после климакса проходит. С тех пор она очень боялась, что целлюлит у нее однажды пройдет. От целлюлита она избавляться не хотела, а все остальное катись оно к черту. Не успела Хяеми уйти от своего мужа Алка Залпанена, как решила заодно поменять и квартиру, и работу, чтобы начать новую жизнь и все старые концы в воду. По природе Хяеми была женщиной весьма решительной и принципиальной, даже жесткой. После развода Хяеми боялась, что денег, полученных от раздела имущества, не хватит на новое достойное жилье, а тут такая удача, буквально за полцены. А все потому, что в мире удерживается равновесие, рассуждала она. Стоит где-то чему-то убыть, как в другом месте непременно пребывает. Стоит от чего-то воздержаться или хорошенько пострадать, как приходит вознаграждение и отдушина. И наоборот, не успел ты нагрешить, как на вот, получи заслуженное возмездие и распишись. Придя к такому заключению, Хяеми принялась изучать своих новых соседей. А присмотреться было к чему. В подъезде Хяеми жил один странный человек, ну очень странный и к тому же нелюдимый, всегда один да один. Сдержан, замкнут и задумчив, аскетичен и сосредоточен. Даже в магазин выходит очень редко. Выходит только если очень приспичит или если дома не останется ни крошки. Чем, скажите, не домовой?